Глава 4. Ради высшие цели. Корабли достигали суши один за одним. С них, потрясая оружием, прыгали северяне, сбиваясь в отряды и становясь в одну стену. Орущий, грохочущий, безумный прилив из стали и плоти захлестывал берег. Там, где заканчивалась линия высадки, люди спешно вытаскивали суда, ограждая фланги от возможного удара конницы. Дыхание вождя участилось, казалось, сердце пыталось разорвать плоть, желая присоединиться к битве. Тело охватывало кровавое возбуждение, а на задворках сознания просыпался азарт прирожденного убийцы. Страсть, которую был способен ощутить лишь тот, кто не раз оказывался в мясорубке между жизнью и смертью, гнала Брудвора в бой. И погасить ее могла лишь победа. Судно вождя коснулось мели, по инерции протащило себя, оцарапав дно, и замерло. Под командой Фронсуда откинулись трапы и сотня воинов, избранные тысячи, а вместе с ними Брудвор со своими сыновьями и Вьордом бегом соскочили с палубы. Ледяной холод мелководья по колени объял ноги, затрудняя выход на берег. Обращать внимание на такую мелочь не было времени. Откуда-то слева засвистели стрелы, лучники били с уцелевших стен. Не точно, но и случайного попадания было достаточно, чтобы ранить или убить. Прикрывая щитами, отряд занял оборону прямо напротив разрушенного куска стены. Рослый воин сбоку от вождя вскрикнул и захромал. Острый наконечник вонзился ему в ступню, пробив ее насквозь. К чести мужчины тот лишь стиснул зубы, не выпустив из рук щит. Однако его бой уже был окончен. Нечто тяжелое промелькнуло совсем рядом и упало на отряд, располагавшийся в нескольких шагах от Брудвора. На глазах у вождя люди, словно маленькие щепки, фонтаном разлетелись в стороны. Уродливый кусок стены увяз в мокрой земле, придавив собой по меньшей мере 6 воинов. Другие, стоная, крича, проклиная весь свет, валялись неподалеку. Покореженные, со страшными открытыми переломами, вбитыми в голову шлемами и окровавленными телами, их было не узнать. Брудвор раскалился и покрепче сжал щит, подбодрив Гутлайфа и Хагуна. Сыновья храбрились как могли, но они оказались в таком пекле впервые. И несмотря на то, что их окружали лучшие воины Эргунсвальда, страх успел накинуть петли на их шеи. Вождь проследил за траекторией полета. На обрыве стен уже стояли орудия, напоминавшие детские рогатки, но бывшие во много-много раз больше. 3 с одной стороны и 3 с другой. Люди, суетившиеся вокруг баллист, держали в руках канаты, крутили лебедки, судя по всему, поднимая сотворенные камнеметами вождя снаряды. Брудвор ощутил неприятный рвотный позыв и на миг оцепенел. Перспектива быть раздавленным его не прельщала. Он мог сразиться с кем угодно, но что можно было сделать с каменной глыбой, для которой человеческая плоть и доспех были не крепче яичной скорлупы? Лучники северян, заметив угрозу, стали прицельно бить по людям, перезаряжавшим орудия. К счастью, высоты стен было достаточно, чтобы стрелы могли достать врага. Причудливо кувыркаясь, пронзенный, сверху свалился первый защитник. Словно набитый мешок муки, он глухо ударился о землю и больше не встал. Лучники имперцев, поняв замысел, тут же начали метить в стрелков северян. Тем временем прозвучал сигнал к первой атаке. Со свежим задором грянули барабаны. К пролому двинулась первая волна атакующих. В большинстве своем то были обычные мужчины, из которых и состоял костяк армии вождя. Земледельцы, глиномесы, кузнецы и плотники, жаждущие славы и богатств. С оружием отцов, в кольчугах, носимых еще дедами. Сейчас род их занятий не имел значения, а Брудвор был уверен в крепости руки и духа каждого из них. Эти люди выросли на севере, а значит, их вторым ремеслом с детства была война. Они шли сплошной стеной, плечом к плечу, укрываясь круглыми щитами. Их ждали плотные ряды копейщиков в бригантинах, занявшие крепкую оборону по всей ширине проема, созданного из обломков крепости. Живая преграда из прямоугольных щитов защитников расступилась. Вперед вышли арбалетчики в остроконечных шлемах. Щелкнули спусковые механизмы, и северян больно ужалили тяжелые болты. С пугающей скоростью ряды копейщиков стали смыкаться и раздвигаться, выпуская новых стрелков, сменяющих друг друга на время перезарядки. Ряды северян начали редеть. Доспехи не спасали от прямых попаданий болтов, выпущенных почти в упор. Арбалетные болты, врезаясь в кромки щитов, легко раскалывали дерево, застревая в лицах воинов. Короткие залпы все чаще находили щели в кольчугах, перебивали ноги, подло впивались ниже поясов атакующих. Брудвар с тяжелым сердцем смотрел на то, как расстреливали его воинов. Но он выжидал, ибо таков был план. Раскатистым эхом заурчали горны. Им ответили сотни безумных и яростных криков. Вулгримы, сошедшие на берег и давно ждавшие сигнала, бросились в свою последнюю атаку. Словно бешеные псы, сорвавшиеся с цепи, они побежали навстречу смерти. Мимо вождя пронеслась толпа полуобнаженных мужчин, к чьим рукам были привязаны топоры. Выпученные, бешеные глаза, затуманенные какой-то пеленой, звериные оскалы и страшные в кровавых узорах лица. В эту минуту Брудвар не сомневался, что телами вулгримов действительно овладели души воинов-предков, ведя их в бой. Северяне, медленно наступавшие под градом стрелы болтов, остановились и разомкнули ряды, уступая место орущему человеческому потоку. Этим воинам уже были неведомы ни страх, ни боль. С упорным остервенением они стали карабкаться вверх, пытаясь как можно быстрее добраться до врага. Имперцы явно опешили от такого напора. Вождь, приблизившись к пролому, готовясь с минуты на минуту принять участие в битве, с упоением наблюдал за тем, как менялись лица защитников, когда они понимали, что странные войны продолжают идти вперед, несмотря на тяжелые раны. На глазах у Брудвара развертывалось настоящее кровавое безумие. Вот один из вулгримов с медвежьей шкурой на спине крутанулся вокруг себя и рухнул на камне. Взревев, он поднялся, из его плеча торчал арбалетный болт. Воин тут же бросился в новую атаку, сумев приблизиться к рядам защитников. Копье проткнуло его насквозь, выйдя из спины влажным острием. Но северянин не сдался. Здоровой рукой он разрубил древко и уже замахнулся для нового удара, но так и не успел его нанести. Еще одно копье на вылет пробило шею, сумев остановить воина. Тело пронзенного вулгрима еще не успело упасть, как на его месте уже возник другой северянин. Обухом топора ему удалось отбить выпад копейщика, а затем невероятно быстрым движением вонзить лезвие прямо в незащищенное лицо противника. Месть последовала незамедлительно. Сразу с двух сторон в ребра воина ударили копья, а один из них размозжил его голову щитом, когда ноги вулгрима подкосились. Подобные схватки происходили по всей длине пролома. Под жестоким напором вулгримов защитники дрогнули, ввязавшись в рукопашный бой, но все еще удерживая позиции. Однако арбалетчикам имперцев пришлось отойти в тыл, оставив копейщиков без поддержки. Северяне, оставшиеся позади, пошли в атаку, и плотный строй распался на тысячи осколков. Брудвар уже находился в этой бушующей волне, готовый смести последнюю преграду на пути к заветной крепости. Продвигаться по завалам оказалось непросто. Одно неверное движение грозило вывихом лодыжки. Ближе к линии сражения камни стали влажными от крови, а ступни то и дело касались тел северян. Но людские крики, всеобщая одержимость битвой, до боли знакомый лязг металла о металл, вся эта музыка войны гнала вождя вперед, обострив все инстинкты и подготовив тело к нечеловеческим нагрузкам. Когда Брудвар оказался на передовой, а вместе с ним и отряды избранной тысячи, воины Эргунсвальда, узнавшие вождя, издали победные возгласы и принялись биться с удвоенной силой. Брудвар окунулся в самую гущу сражения. Звуки стали тише, стук сердца громче. Мир превратился в череду опаснейших схваток. Подставив щит под удар копья, летевший прямо в его голову, вождь играющий шагнул к противнику, вонзив лезвие меча в щель между пластинчатым воротом и шлемом. Заметив опасность слева, вождь развернулся в направлении удара и отразил выпад щитом. Вложив всю свою силу в удар, взмахнув сверху вниз, Брудвар обрушил клинок на кисть имперского защитника. все еще держащую древко. Кольчужная перчатка не выдержала остроты меча, рассыпавшись. Вместе со сломанными звеньями на камни упали отрубленные пальцы. Копьеносец взвыл, а Брудвар, не теряя ни секунды, с хрустом воткнул меч прямо в раскрытый рот воина, оросив руины бело-красным дождем из крови и зубов. Рядом крушил противников кузнец Вьорд, ломая кости одноручным молотом. Прикрывая друг друга, сражались Гутлайф и Хагун. Во главе с ледяным кулаком рубились воины избранной тысячи, создавая глубокие бреши в ставшей шаткой обороне имперцев. Вождь встретился взглядом с очередным врагом. Вместо копья и щита тут был вооружен одним лишь мечом. Оружием, принадлежащим кому-то из северян. Судя по всему, в бою с ним воин потерял шлем. Лоб облепили седые волосы, из разбитых и опухших губ текла кровь. Глаза, обрамленные сеткой морщин, смотрели на Брудвара без какого-либо страха, с одной лишь ненавистью. Что-то знакомое проглядывалось в облике этого мужчины. Если бы не чужой доспех, то вождь вполне мог бы принять его за своего. Жизнь раскидала их по разным берегам, но нечто неуловимое все равно их роднило. Далекая история, общие предки, кровь, возможно. Но размышлять над этим не было времени. Тяжелый удар обрушился на щит Брудвара. Левая кисть заныла от боли. Второй также приняло на себя дерево. А третьего вождь легко уклонился, видел, что противник тяжело дышит и его силы на исходе. Вождь предугадал следующий шаг врага и уже хотел сделать ответный финт, завершив дуэль, но опоздал. Меч одного из воинов избранной тысячи снес половину головы имперца, прежде чем тот успел заметить угрозу. Вместо благодарности вождь испытал чувство, похожее на детскую обиду, за что сразу и пристыдил себя. Шаг за шагом защитники отступали. Становилось очевидным, что этот натиск им не выдержать. Воины севера уже взяли высоты и теперь гнали имперцев вниз. Брудвар отметил, что никто из последних не показал спины и не бросился на утек. С двух сторон вновь полетели стрелы, напомнили о себе арбалетчики, заставив вождя присесть на одно колено и укрыться за щитом. Передышка оказалась как нельзя кстати. Пот застил глаза, а шлем, казалось, потяжелел за время битвы. Хотелось снять кольчугу, скинуть себя мокрый, прилипший к телу пот доспешник и окунуться в холодные воды стылого моря. «Старею», — кольнула невеселая мысль. Когда Брудвар хотел встать и продолжить бой, мимо него промелькнула какая-то тень. Тенью оказался прыжок одного из уцелевших вулгримов. Прыжок, надо сказать, великолепный, достойный воспевания в сагах. Худой воин с татуировками рун по всей спине на долю секунды завис в воздухе, расставив руки в стороны, сжимая два топора. Северянин упал прямо в ряды отступавших. Копье одного из них вошло в живот воина, насадив тело, словно рыбу, на гладкую жердь. Но перед самым приземлением вулгрим успел скрестить руки и вонзить топоры прямо в шею имперца, отчего голова последнего покатилась вниз. Харкая кровью, северянин успел подрубить ноги еще одного врага, прежде чем отправился на встречу с предками. Вождь подавил в себе внезапный порыв последовать примеру безымянного вулгрима. Он шумно выдохнул и успокоил себя как мог. Убедился, что сыновья целы, и оценил обстановку. Линия сражения быстро отдалялась от руин. Воины севера теснили защитников вглубь крепости, за стенами которой оказался самый настоящий город. За вытянутыми блоками казарм и хозяйственных построек прятались дома из камня. Возле них мельтешили простые люди, которые в жуткой панике под звон колоколов выносили свои пожитки и бежали дальше. В центральной же части крепости приковывал внимание грубый замок с четырьмя толстыми башнями по углам. На их вершинах развивались флаги. Вождь хищно улыбнулся. Сегодня он планировал сменить их на знамена Эргунсвальда. Брудвар посмотрел направо, пробежался взглядом по внутренней стороне крепости и удовлетворенно хмыкнул, добравшись до второй зияющей дыры, которую смогли проделать его камнеметы. Судя по тому, что он вообще не смог разглядеть вражеских солдат в живой лавине северян, атака на другом участке развивалась еще успешнее. Однако до окончательной победы было еще далеко. Посмотрев прямо перед собой поверх голов сражающихся, вождь увидел, что на выручку остаткам копейщиков бодро маршируют ряды новых воинов, гремящим потоком стекаясь со всех улиц. В каждом их шаге, в том, как они двигались, читалась выучка и железная дисциплина. Вооруженные мечами и щитами, в кольчугах, поверх которых были надеты красно-черные плащи, солдаты быстро заполнили свободное пространство, выстроившись полукольцом и пропуская отступающих защитников. Как только последний копейщик скрылся в их рядах, на воинов хлынул вал разгоряченных от крови северян. Сражение за Бранбург вспыхнуло с новой силой. «А этих выродков больше, чем мы ожидали!» — крикнул Фронсуд, присев рядом с Брудваром. Глаза воина пылали лихорадкой боя, на мече появились свежие зазубрины. «Еще и огрызаются, псы!» Роксир усмехнулся, блеснув клыками. «Ну а как ты хотел? Мы разворошили осиное гнездо и скоро заберем себе весь улей. Ладно, надо прорываться и спешить к центральным воротам», — напомнил о плане вождь. Часть войска в это время должна была огибать стены крепости и ожидать захвата врат, одновременно блокируя возможное отступление врага. «Сделаем! Сейчас только соберу своих и ударим по центру!» По командам Роксира почти все воины Избранной Тысячи выстроились в прямоугольник, прикрываемый со всех сторон щитами. Вперед поставили самых здоровенных и сильных. Ледяной кулак что-то рявкнул, и живой таран побежал на врага. В строю имперцев возникла трещина, которая вмиг превратилась в настоящую пропасть. Освободившееся пространство тут же занимали северяне в ожесточенных и упорных боях, не дававшие врагу соединить силы. Вождь ринулся в брешь, двигаясь вслед за воинами Избранной Тысячи. Рубя направо и налево, толкаясь, плюясь, ругаясь, он пробивался вперед вместе с Вьордом, сыновьями и личной стражей. И чем дальше он ступал, убивая, раня, оставляя за спиной трупы, тем отчетливее понимал, что победа неизбежна. Гарнизон крепости, пусть и величайший в империи, уже не сможет устоять перед его армией. Эта мысль придала Брудвару неимоверных сил. Усталость и боль отступили, мышцы налились молодостью, смертельный танец, отточенный им до совершенства, стал еще безупречнее. Меч словно стал продолжением руки, а щит заметно полегчал. Вождь потерял счет времени, растворившись в окружающем безумии и став его частью. Неожиданно вокруг стало светлее и просторнее. Словно кит, выброшенный на берег из морских глубин, он не сразу понял, что произошло и где оказался. Стена врагов пала, их место заняли фасады домов. Впереди стала видна огромная арка окованных металлом ворот. Поддавшись всеобщему ликованию, крича наравне со всеми, он побежал на их штурм. В его сторону откуда-то сверху начали бить стрелы. Но выстрелы были редкими и неточными, словно лучники уже понимали всю бессмысленность сопротивления. При виде оравы северян немногочисленная стража ворот не выдержала и разбежалась, едва ли сильно продлив последние часы своих жизней. Часть воинов Эргунсвальда разделилась и направилась ко входам в башни, подниматься на стены и добивать защитников. Другие занялись воротами. Вскоре решетка врат с торжествующим скрипом поднялась, тяжелые створки медленно распахнулись. Взятие было встречено громким стуком мечей по щитам и песнями. Ревя, будто невиданные чудовищные звери, в Бранбург хлынули свежие воины севера. Управлять сражением становилось невозможным, но вождь надеялся, что опьяненные резней мужчины не забудут о его строжайшем запрете и не станут устраивать поджоги. Ему и так придется восстанавливать разрушенные укрепления. Ну а в том, что будет резня, он нисколько не сомневался. Резня, насилие и грабежи — заслуженная награда для победителей. Отбери он ее и вмиг превратится в самого ненавистного вождя Севера. «Дело сделано!» — с гордостью произнес Фронсуд. Пусть меня разорвут духи бездны, и отымеет сам Ярдук, если сегодня им удастся вернуть эту крепость. Не сегодня, ни когда-либо еще, сказал Брудвар. Вождь не допускал и мысли, что после сегодняшнего триумфа его армии придется возвращаться домой ни с чем. Но бой еще не окончен. Бери своих воинов, пойдем к центральному замку. Может, нам повезет, и мы возьмем живьем кого-нибудь из имперской знати, если они еще не успели сбежать. Путь к замку был щедро усеян трупами и залит кровью. Крестьяне в поношенных робах валялись вперемешку с обычными воинами империи. Мужчины и женщины, старики и дети лежали на улицах в неестественных страшных позах. Кто-то из них еще оставался в живых, но всякие случайные стоны обрывались ударами северян. Все чаще попадались воины Эргунсвальда, которые, не дожидаясь окончания сражения, деловито копошились среди тел. Обыскивали их, снимали сапоги, растаскивали доспехи и выковыривали из зубов павших ценные металлы. На одном из переулков Брудвар стал свидетелем расправы, которую предпочел бы не видеть. Одна из дверей каменной хижины прямо сбоку от вождя распахнулась, и из нее истошно крича выбежала женщина в разорванном платье. Она врезалась в Брудвара и в совершенно диком визге отшатнулась в сторону, упав на четвереньки. Но перед этим он успел заглянуть в ее глаза. В них были ужас и боль, и не просвета надежды. Еще вождь запомнил цвет ее волос. Каштановый с медно-рыжим отливом. За женщиной выскочили сразу два северянина. Под громкий смех и улюлюканье они нагнали беглянку, сбили ее с ног и потащили за волосы в соседнюю подворотню. «Старею!» — вновь заключил вождь, испытав чувство вины и отвращения. Не счесть, сколько таких же картин он видел, и никогда они не доставляли особых проблем его совести. Сейчас же в его голове возникло лицо Нарьяны, а в памяти ожила история ее жизни до того, как она встретилась с ним. Вождь попытался прогнать наваждение, но насилие, захлестнувшее Бранбург, всякий раз напоминало о нелегкой судьбе возлюбленной, омрачая радость от долгожданного великого триумфа. Между тем в воздухе стал ощущаться ядовитый запах гари. К угрюмому небу потянулись бледные спирали дыма. Как и боялся вождь, кто-то позабыл о его приказе. Подтверждая опасения, на ближайшем перекрестке ему встретилась небольшая толпа, грабившая дом. Последний мужчина, выходивший из двери с пустыми руками, видимо, от досады бросил в разбитые ставни факел. «Взять его!» Чуть не раскрошив зубы от злости, приказал вождь. «Посадить на цепь и отправить на весла!» «Фронцут, распорядись, чтобы виновных нашли и наказали!» Ледяной кулак, понимающе кивнул. Наконец Брудвар вышел к замку, который заприметил ранее. Древний, замшелый, он гордо стоял посреди города, напоминая о его прошлом. Судя по всему, эти круглые, неуклюжие башни и зубчатые стены между ними были построены еще до того, как Бранбург получил свое название. Ворота замка были снесены и валялись неподалеку, но, судя по звукам, внутри все еще вовсю кипел бой. Брудвар поспешил войти. В коридоре лежали убитые стражники, а первый зал, не считая поваленной утвари, был пуст. Крики и лязг металла раздавались откуда-то сверху. Быстро отыскав проход, вождь увидел сражающихся. Северяне толпились на узкой лестнице, спиралью уходящей ввысь. Каждый новый шаг по ступени обходился им дорогой ценой. Имперцы кололи и резали нападавших, которым было попросту негде развернуться. К ногам вождя с пустой и влажной глазницей скатился очередной убитый воин Эргунсвальда. «Сейчас нам пригодилась бы парочка вулгримов», — озвучил мысли вождь. Он не горел желанием рисковать собой на этой лестнице. «Сильно удивлюсь, если кто-то из них еще жив», пробурчал Вьорд, тяжело дыша и опираясь на молот. Бородатый кузнец все время находился неподалеку от Брудвара, и вождь уже успел привыкнуть к его молчаливому присутствию. Не отставали от своего отца и сыновья, впервые за все сражение подавший голос. «Может, просто дождемся осадных лестниц? Стены пусты, поднимемся на них и дело с концом», — предложил Хагун. «И сколько их будем ждать? попытался возразить Гудлайф. «Ну, мы вроде бы никуда не торопимся, даже несколько часов ничего не изменят». «Мы без них справимся», — отрезал Фронсуд, прекратив спор, после чего велел раздобыть самый большой щит. «Освободить проход! Все вниз!» — крикнул Рексир. «Дварвульд, ты ведь у нас левша! Так иди и удиви этих ублюдков!» Ледяной кулак треснул по плечам крепко сбитого воина избранной тысячи, нос которого был сломан по меньшей мере 3 раза. Воин поправил рогатый шлем, ободряюще ухнул и двинулся наверх. Ситуация изменилась. Дварвульд, очевидно, был мастером своего дела, потому как с его помощью северяне быстро поднялись по ступеням до 2-го яруса замка. Не выдержав натиска, обороняющиеся скрылись за дубовой дверью. Она задержала Брудвор и его воинов еще на некоторое время. Выбив ее, северяне оказались в просторном, но слабо освещенном зале. В его конце виднелось кресло на высоком постаменте. На нем, словно паук, в темном логове сидел человек. Полумрак мешал разглядеть лицо, но даже издали вождь заприметил то, каким блеском отливают его доспехи. Вокруг сидящего, взявшись 2 руками за длинные мечи, столпилась последняя дюжина защитников крепости. На каждом, прикрывая кольчугу, был надет черный плащ с вышитым желтой нитью рисунком на груди. Он изображал ту самую крепость, в которой они находились, и 3 щита над ней. Ну вот и все. Брудвор медленно подходил к имперцам. Шел уверенной походкой хозяина, так как будто всю жизнь владел этим местом. Остановился на безопасном расстоянии, нервируя имперских солдат и не спеша вступать в бой. С кресла раздался сиплый со скрежетом голос. К удивлению вождя, он смог понять чужую речь. «Уж 100 лет нога врага не касалась плит этого зала. Ответь мне, кто ты, вторгшийся в мой дом? Твои ли воины убили моих сыновей?» Брудвор смог рассмотреть говорившего. Им оказался дряхлый старец со впалыми щеками, коричневыми пятнами на лице и пристальным взглядом, привыкшим требовать от других повиновения. Однако вождь засомневался, что старик смог бы поднять свое тело с места. О том, чтобы он сражался в этой груди железа, не могло быть и речи. Хотя, надо отдать должное, Брудвор находил доспех красивым. Панцирь, круглые наплечники, поножи обрамляли черные линии, повторяя их контуры. Нагрудную пластину, покрытую щербинами, выдававшими ее возраст, покрывал золотой узор. Такой же, как и рисунок на плащах стражи. «Я Брудвор, сын Эрнульфа, сына Рагнира, вождь Эргунсвальда, или Севера, как привыкли говорить в Империи. Сочувствую твоему горю, но это мои войны убили твоих сыновей». Показалось, что старик попытался встать, голова его затряслась. «Ах, вот оно как! Сочувствуешь, значит? Не ждали мы тебя в Бранбурге, ох, не ждали! А иначе сейчас бы все твое поганое войско кормило бы рыб!» «Возможно». Вождь не придал значения оскорблению. Все-таки перед ним сидел отец, потерявший детей. И Брудвор, как ни крути, был к этому причастен. «Тем не менее, вы сражались достойно. Ваша готовность и так обошлась нам дорого, так что не вини себя. Иногда мы не в силах изменить неизбежного. Назовись и ты. Кто ты и почему так хорошо знаешь наш язык?» «Рукерт VI из рода Блукбердов, великий герцог, комендант и властитель крепости Бранбург. Мой род правит этой крепостью со дня ее основания. С тех пор, как Шторвуды пришли к власти, нам пришлось отражать ваши набеги, договариваться о мире, обмене пленными. Тот, кто правит Бранбургом, обязан знать ваш язык. Так повелось издревле». «С тех пор, как Шторвуды пришли к власти, изгнав жителей Орландии, Лумбрии и Застылое море, ты не задумывался о том, почему наши языки столь похожи?» «А, понимаю, о чем ты», — крякнул старик. Слышал об этой сказке? Крестьяне начинают кричать о ней всякий раз, когда в Лестергарде поднимают налоги. Чернь она ведь такая, сегодня носит на руках, а завтра готова растерзать и переметнуться к врагу. Так может, в их словах есть смысл? У меня есть веские доводы, которые подтверждают эти рассказы. И что мне с них? Что это меняет? Да ничего. О нет, это меняет многое. Вождь улыбнулся, вспомнив о том, с каким гневом слушали его слова Ферлы. Может быть, ты и прав. Да только вот историю пишут победители. Когда вас снова прогонят с наших земель, люди будут славить императора, никому и дела не будет до твоих выдумок. Что ж, возможно, мне придется написать свою историю. По-прежнему миролюбиво сказал вождь. Так или иначе, твой бой окончен, Рукерт VI. Вели стражи сложить оружие, и мы пощадим твоих людей. Да и тебе умирать ни к чему. Мы можем продолжить беседу в более спокойной обстановке. «Развлекать тебя болтовнёй?» — вспылил тот. «Ты лишил меня всего, что мне было дорого. Никто из моих сыновей уже не наденет фамильного доспеха Блукбертов!» Старик ударил себя по нагруднику. «Нет, Брудвар, я прожил достаточно и умру как мужчина. Дарган мне свидетель, я не посрамлю честь своего рода!» «Хорошо, пусть будет по-твоему», — пожал плечами вождь. «Вы тоже собрались на встречу со своим богом?» — спросил он у воинов Империи. Солдаты промолчали, буравя его злыми взглядами. «Видимо, да. Дай-ка мне свой меч». Вождь забрал оружие у безымянного северянина, положив щит на пол. Размял кисти, прокрутив рукояти сразу двух клинков. Один из противников начал отступать к стене, смещаясь к центру зала, но был остановлен метким броском ножа, который застрял у того в переносице. К счастью, его замысел сумел разгадать Гудлайф. Имперец намеревался подрубить канаты, на которых держалась огромная люстра, висевшая прямо над северянами. «Мой сын!» — с гордостью подумал вождь, вспомнив случай на охоте. Бросок послужил сигналом к атаке, после чего воины Эргунсвальда кинулись на имперцев, как голодные волки на раненую добычу. Рукерт VI, дрожа то ли от гнева, то ли от старческой немощи, пытался встать с места. Но яростный бой закончился слишком быстро для того, чтобы комендант Бранбурга успел принять в нем участие. Последний из древнего рода бросил нелепые попытки подняться и теперь сидел на троне, смотря в глаза приближающейся смерти. «Все еще не передумал?» — спросил Брудвар. В наступившей тишине он слышал, как с лезвий его мечей падают и ударяются о пол капли крови. «Нет! Избавь меня уже от этого позора! Тело подводит, годы уже не те!» «Тебе придется задержаться на этом свете!» Вождь подошел еще ближе, оказавшись на расстоянии шага. «Хочу выяснить, стоит ли твоя голова чего-нибудь?» Старик посмотрел на него из-под лобья с такой жгучей ненавистью, что от нее могли бы выкипеть океаны. Вождь вовремя заметил движение руки. Сверкнул нож. Вся немощь старца вмиг испарилась. Подобно хитрому змею, он сбросил кожу и показал свою личину. Рукерт прыгнул на Брудвара в отчаянном броске, надеясь полоснуть шею. Вождь отскочил назад, пропуская врага вперед. Гремя доспехами, тот упал плашмя. Взвыв от досады, сопротивлялся, крутился, как уж, пока на него не навалились гурьбой. Брудвар не стал ждать, когда Рукерт успокоится. Приказав сохранить ему жизнь, он покинул зал, решив подняться выше, на одну из башен замка. Пред взором благословленного предками раскинулся весь город-крепость. «О, предки, неужели у меня получилось?» — прошептал он, глядя на поверженного исполина. К счастью, зарево пожаров не были видны. Лишь дым от уже потушенных туманом струился по улицам. Вождь закрыл глаза. По всему Бранбургу разносились песни северян, задорно играли трубы, был слышен отдаленный стук барабанов. Приятную музыку нарушил резкий, но быстро оборвавшийся девичий вскрик. Перед глазами вспыхнуло лицо Нарьяны. Вождь пришел в себя, кое-как прогнав навязчивое чувство жалости. «Всему есть цена. В конце концов, я делаю это ради высшей цели. Может ли быть что-то важнее ее?» Ветер затрепал знамя рядом с Брудваром. Семиконечная звезда в круге, увенчанном короной, плясала под холодный вой стихии. Одним точным ударом вождь снес древко, на котором крепилось знамя. Обломок с флагом камнем полетел вниз. Брудвар проводил его удовлетворенным взглядом. Вот теперь сражение за Бранбург по-настоящему окончено. Приятная усталость накатила безжалостной волной. Она была подобна той, которую испытывает жнец, любующийся убранным полем, над которым трудился день и ночь, не разгибая спины и не зная отдыха. Но вождь понимал, что набраться сил будет крайне важным, ведь все только начиналось.